Глава 38. Блейну Бубакар не понравился. И, вероятно, это в их ссоре сыграло роль. А может быть и нет. Но Блейн Бубакара не взлюбил, а у Эфемилу день начался с посещения занятий у Бубакара. Эфемилу и Блейн познакомились с Бубакаром на университетском званом ужине в его честь. Сенегальский профессор с кожей оттенка песчаника только что переехал в Штаты преподавать в Йеле. Он обжигал умом и самоуверенностью. Восседал во главе стола, попивал красное вино и ехидно рассуждал о французских президентах, с которыми был знаком, и о французских университетах, которые предлагали ему работу. «Я выбрал Америку, потому что сам хочу выбирать себе хозяина», — сказал он. «А раз уж мне полагается хозяин, тогда лучше Америка, чем Франция. Но печеньки я есть не буду и в Макдоналдс не пойду. Варварство какое!» И Фемилу он очаровал и позабавил. Ей нравился его акцент, его английский, пропитанный волофом и французским. «По-моему, он классный», — сказала она потом Блейну. «Любопытно. Он говорит расхожее, однако считает, что это довольно глубоко», — отметил Блейн. «Немножко эго у него имеется, как и у всех за тем столом», — сказала Эфемилу. «Вам, ельцам, разве не положено его иметь, чтобы вас сюда на работу брали?» Блейн не посмеялся, как это обычно бывало. И Фемилу почуяла по его отклику территориальную неприязнь, чуждую его натуре, и удивилась. Изображая скверный французский акцент, он пародировал Бубакара. «Франкофонни африканцы, перерыв на кофе. Англофонни африканцы, перерыв на чай. В этой стране добыть настоящего кофе оле невозможно». Вероятно, Блейну не нравилось, как легко ее отнесло к Бубакару в тот день, после десерта, словно к человеку, который говорил на одном с ней безмолвном языке. Она подначивала Бубакара на тему африканцев-франкофонов, до чего забиты их головы французским и какими тонкокожими они стали, слишком глубоко осознают французское презрение и при этом слишком влюблены в европейскость. Бубакар смеялся по-родственному. С американцем он бы так смеяться не стал, он бы пресек подобный разговор, осмелься на него американец. Вероятно, Блейну не нравилась эта взаимность, нечто первородно-африканское, из чего его самого исключили. Но чувство Эфемилу к Бубакару было братским, без всякого влечения. Они частенько встречались за чаем в книжной лавке «Аттикус» и болтали, вернее сказать, она слушала, поскольку говорил в основном он, о западноафриканской политике, о семье и доме, и с этих встреч она всегда уходила обнадеженной. К тому времени, когда Бубакар рассказал ей про новую стипендиальную программу по гуманитарным наукам в Принстоне, она уже начала вглядываться в прошлое. В ней поселился непокой, проросли сомнения о Блоге. «Вам надо подать заявку. Это совершенно ваше», — говорил он. «Я не ученый. Я даже аспирантуру не оканчивала. Нынешний стипендиат — джазовый музыкант, очень талантливый, но только с дипломом о школьном образовании. Им требуются люди, которые делают что-то новое, раздвигают границы. Вам необходимо участвовать, и прошу вас использовать меня как рекомендателя. Нам нужно проникать в такие места, понимаете? Только так можно изменить течение разговора». Ее это все тронуло. Она сидела напротив него в кафе и ощущала между собой и им теплое притяжение чего-то общего. Бубакар часто приглашал ее к себе на занятия, на семинары по современным африканским вопросам. «Может, обнаружите что-нибудь интересное, о чем писать в блог», — приговаривал он. И вот так, в день, когда она пришла к Бубакару на занятия, началась история их размолвки с Блейном. Она сидела на задних рядах у окна. Снаружи с величественных старых деревьев облетали листья, спешили по тротуару, замотав шеи шарфами, люди с картонными стаканчиками, женщины, в особенности азиатки, хорошенькие, в узких юбках и сапогах на каблуке. У всех студентов Бубакара были открыты ноутбуки, экраны сияли страницами почтовых браузеров, Google поиска, фотографиями знаменитостей. Время от времени они открывали файл Word'а и записывали слово другое Бубакара. Куртки висели на спинках стульев, а язык тел их, ссутулиных, слегка нетерпеливых, говорил: «Мы уже знаем ответы». После занятий они отправлялись в библиотечное кафе и покупали североафриканский сэндвич с жу, йеменского соуса из зеленого острого перца кинзы, петрушки, чеснока, черного перца кардамона, тмина или индийский с карри. По дороге на следующее занятие группа из студактива вручала им презервативы и леденцы на палочке, а по вечерам они посещали чаепитие в доме у декана, где какой-нибудь латиноамериканский президент или нобелевский лауреат отвечал на их вопросы, словно в этом был какой-то смысл. «Ваши студенты все копались в интернете», — сказала она Бубакару, пока они шли к нему в кабинет. «Они не сомневаются в своем здесь присутствии, студенты эти. Они считают, что должны здесь быть, что они заслужили это, и они за это платят. ОФОН, по сути, они нас всех купили. В этом суть американского величия, такая вот спесь», — сказал Бубакар, на голове черный фетровый берет, руки глубоко в карманах куртки. «Вот поэтому они и не понимают, что должны быть благодарны за то, что я перед ними стою». Не успели они войти к нему в кабинет, как раздался стук в полуоткрытую дверь. «Заходите», — сказал Бубакар. Появился Кавана, и Фемелу несколько раз сталкивалась с ним, доцент кафедры истории, живший ребенком в Конго. Он был кудряв, зловреден, и, казалось, ему больше подошло бы работать военным репортером в далеких горячих точках, чем преподавать историю аспирантам. Он встал в дверях и сказал Бубакару, что отправляется в творческий отпуск, и факультет заказал на завтра прощальный обед в его честь, и ему донесли, что будут причудливые сэндвичи со всяким, вроде ростков люцерны. «Станет скучно, загляну», — отозвался Бубакар. «Вам надо прийти», — сказал Кавана Эфемилу. «Правда». «Я приду», — сказала она. «Бесплатный обед — всегда хорошая затея». Она выходила из кабинета Бубакара, и тут прилетело сообщение от Блейна. «Ты слышала про мистера Уайта из библиотеки?» Первая мысль — мистер Уайт умер. Никакой великой печали она не ощутила, и за это ей стало стыдно. Мистер Уайт был охранником в библиотеке. Он сидел у выхода и проверял задний клапан каждой книжки. Красноглазый мужчина с такой темной кожей, что проступал черничный оттенок. И Фемилу так привыкла к нему сидящему, к лицу и торсу, что, впервые увидев, как он ходит, огорчилась. Плечи ссутулены, будто нагружены бременем потерь. Блейн подружился с ним много лет назад и иногда в свой перерыв приходил поговорить. «Он учебник истории», — говорил Блейн и Фемилу. Она несколько раз общалась с мистером Уайтом. «У нее есть сестра?» — то и дело уточнял мистер Уайт у Блейна. Или же говорил: «Уставший вы на вид, дружище. Кто-то спать не давал допоздна». И Фемилу это казалось непристойным. Когда бы мистер Уайт не жал ей руку, он стискивал ей пальцы, и в этом жесте был один сплошной намек. И Фемилу высвобождала руку и избегала потом взгляда мистера Уайта, пока они с Блейном оттуда не уходили. Было в этом рукопожатии некое присвоение, ухмылка, и за это в Фемилу всегда гнездилось маленькое неприятие. Однако Блейну она никогда об этом не сообщала, поскольку неприязни этой очень стеснялась. Мистер Уайт Все же старый, черный, битый жизнью, и Ифемелу жалела, что не может не обращать внимания на его вольности. «Забавно. Я никогда не слышала, как ты говоришь на эбониксе», — сказала она Блейну, когда впервые стала свидетелем их разговора с мистером Уайтом. Синтаксис поменялся, интонации стали ритмичнее. «Видимо, я слишком привык к своему голосу, на нас смотрят белые люди», — отозвался он. «И знаешь, черные помладше уже не переключают регистры. Дети среднего класса не владеют эбониксом, а дети из гетто говорят только на нем, и у них нет той беглости, какая есть у моего поколения. Напишу об этом в блог. Я знал, что ты так скажешь». Она отправила ему ответную смс-ку. «Нет. Что случилось? Мистер Уайт окей? Ты закончил? Хочешь сэндвич?» Блейн позвонил и попросил ее подождать его на углу Уитни, и вскоре она увидела, как он приближается, стремительная, сухопарая фигура в сером свитере. «Привет», — сказал он и поцеловал ее. «Приятно пахнешь», — сказала она, и он поцеловал ее еще раз. Пережила занятие у Бубакара. «Даже без приличных круассанов и пан о шоколя? Булочек с шоколадом!» «Прекрати! Что случилось с мистером Уайтом?» Они шли рука об руку к лавке бейглов, и он рассказал ей, что друг мистера Уайта, черный, пришел вчера вечером, и они вдвоем стояли у библиотеки. Мистер Уайт дал этому человеку ключи от своей машины, потому что друг пришел ее одолжить, и друг отдал мистеру Уайту какие-то деньги, одолженные ранее. Некий белый сотрудник библиотеки, наблюдавший их, решил, что эти двое черных торгуют наркотиками, и вызвал администратора. Администратор вызвал полицию. Полиция приехала и забрала мистера Уайта на допрос. «О, Господи!» — сказала Ифемелу. «Он в порядке?» «Да. Он вернулся на свое место», — Блейн помолчал. «Думаю, он к такому был готов». «Это прямо трагедия», — сказала Ифемелу и осознала, что использует слова Блейна. Иногда она слышала у него в тоне такие отголоски. «Настоящая трагедия Эммета Тилла», — сказал он ей как-то раз, — «не в убийстве черного ребенка за свист в сторону белой женщины, а в том, что некоторые черные подумали, от чего он свистел». Эммет Луи Тилл, убитый в штате Миссисипи в 14 лет в отместку за то, что некорректно, по понятиям времен законов Джима Кроу, повел себя по отношению к белой женщине Кэролин Брайант, владелице продуктовой лавки. Что именно произошло в лавке, до сих пор доподлинно неизвестно. Однако Брайант позднее призналась, что физических приставаний или словесного хамства не было. Мальчик, похоже, просто свистнул. Возможно, с сексуальным подтекстом. Этот инцидент получил широкую огласку в прессе. Считается, что с него началось массовое движение против расовой дискриминации в США. «Я с мистером Уайтом немного потолковал. Он просто отмахнулся от всей этой истории. Сказал, чего тут такого?» и предложил поговорить о его дочери, за которую он действительно волнуется. Она собирается бросить школу. «Ну и я займусь ею, поучу. В понедельник встречаемся». «Блейн, это уже седьмой ребенок у тебя на поруках», — сказала она. «Ты собираешься лично обучать все гетто Нью-Хейвена?» Было ветрено, Блейн щурился, машины катились мимо по Уитни-авеню. Он повернулся к ней, глянул сузившимися глазами. «Хотелось бы», — сказал он тихо. «Мне просто хочется чаще тебя видеть», — проговорила она и обхватила его за талию. «Ответ университета — чушь собачья. Простая ошибка, ничего расового. Да ладно». «Думаю организовать завтра митинг, собрать людей, сказать, что так не пойдет. Не в нашем огороде». Он уже все решил. Она видела это, а не просто думал. уселся за столик у двери, а она пошла к стойке. Без запинки заказала на его долю, потому что очень привыкла к нему, к тому, что он любит. Когда вернулась с пластиковым подносом, ее сэндвич с индейкой и его вегетарианский раб, а рядом два пакетика несоленой картошки, голову он склонял к телефонной трубке. К вечеру он уже позвонил, разослал письма и смски, новости стали расползаться, и телефон у него звякал, звонил и пищал ответами от людей, сообщавших, что они в деле. Один студент звонил уточнить, что можно написать на транспарантах, другой выходил на связь с местными телестудиями. Наутро, прежде чем отправиться на занятия, Блейн сказал: «Преподаю в стык. Встречаемся в библиотеке, да? Пришли смс-ку, когда выйдешь». Они это не обсуждали. Он попросту счел по умолчанию, что она явится, и она сказала «ладно». Но не явилась и не забыла. Блейн мог оказаться более снисходительным, если бы она просто забыла, если б так увлеченно читала или писала в блог, что митинг выскочил у нее из головы. Но она не забыла. Она лишь предпочла пойти на прощальный обед к Каване, а не стоять перед университетской библиотекой с транспарантом. «Блейн вряд ли обидится», — сказала она себе. Если и было ей неуютно, она этого не осознавала, пока не уселась в классе с Каваной, Бубакаром и другими преподавателями, попивая клюквенный сок из бутылки, слушая, как какая-то молодая женщина рассказывает о грядущем рассмотрении ее постоянной профессорской ставки. И тут смски от Блейна захлестнули ее телефон. «Ты где?» «Все в порядке. Отличная явка. Ищу тебя. Шен меня поразила. Приехала. Ты в порядке?» И Фемила ушла рано, вернулась домой и, улегшись в постель, отправила Блейну сообщение, очень извинялась, дескать, прилегла и незаметно отключилась. «Окей, еду домой». Он вошел и сжал ее в объятиях, с силой и воодушевлением, ворвавшимися в дом вместе с ним. «Тебя не хватало. Я так хотел, чтобы ты там была. Я очень обрадовался, что Шен приехала», — сказал он с некоторым пылом, будто это его личная победа. «Получилась такая мини-Америка. Черные ребята, белые, азиаты, латиноамериканцы. Дочь мистера Уайта тоже пришла, фотографировала транспаранты с его лицом, и у меня было такое чувство, что мы, наконец, вернули ему настоящее достоинство». «Как прекрасно», — сказала она. Шен передавала приветы. «Садится сейчас в поезд домой». Блейн мог легко все узнать. Может, случайно упомянул кто-то из тех, кто был на обеде. Но и Фемилу так и не поняла, откуда все же он узнал. Он вернулся на следующий день, глянул на нее, в глазах пылало серебро и сказал: «Ты соврала». Сказано это было с таким ужасом, от которого она оторопела, будто он никогда не допускал и мысли, что она может соврать. Захотелось сказать: «Блейн, люди врут!» Но она выговорила: «Извини». «Зачем?» Он смотрел на нее, словно она украла его невинность, и на миг она его возненавидела, этого человека, доедавшего за ней огрызки яблок и превращавшего даже это в некий нравственный поступок. «Не знаю, зачем, Блейн. Просто не захотелось. Я не думала, что ты так обидишься». «Тебе просто не захотелось? Прости меня. Надо было сказать тебе об обеде». «С чего вдруг этот обед такой важный? Ты с этим коллегой Бубакара едва знакома», — произнес он ошарашенно. «К блогу все не сводится, знаешь ли. Нужно жить тем же, во что веришь. Этот блог — игра, которую ты на самом деле всерьез не воспринимаешь. Все равно, что выбирать занятный факультатив, чтобы добрать баллов». В его тоне она услышала тонкое обвинение, не просто в своей лености, недостатке рвения и приверженности, но и в африканскости своей. В Эфемелу недостаточно ярости, потому что она африканка, а не афроамериканка. «Это несправедливо так рассуждать», — сказала она. Но он уже отвернулся от нее, ледяной, безмолвный. «Почему ты не поговоришь со мной?» — спросила она. «Я не понимаю, почему это так важно». «Как можно этого не понимать?» «Это же принцип», — сказал он, и в тот миг стал ей чужим. «Мне правда жаль», — сказала она. Он ушел в ванную и запер дверь. Его бессловесная ярость испепелила ее. Как мог принцип, абстракция, плавающая в воздухе, так накрепко вклиниться между ними и превратить Блейна в кого-то другого? Лучше б какой-нибудь неприличный порыв, ревность или обида брошенного. Она позвонила Араминте. «Я себя ощущаю растяпой женой, которая звонит невестке и просит растолковать своего мужа», — сказала она. «В старших классах, помню, было какое-то благотворительное мероприятие. Выставили столы с печеньем и всяким таким, и полагалось класть в банку денежку и брать печенье. Ну и понимаешь, я такая протестная вся из себя, беру печенье, а деньги не кладу. И Блейн тогда на меня взбесился. Помню, думала, да ладно, это ж печенье, но для него дело в принципе, наверное. Он иногда бывает до нелепого высоконравствен. Денек-другой погоди, остынет». Но прошел день, другой, а Блейн оставался в узилище стылого молчания. На третий день, без единого слова между ними, Эфемелу собрала сумку и уехала. В Балтимор она вернуться не могла, квартиру там она сдала, а мебель упрятала на склад, и потому двинулась в Уиллоу. Что ученые понимают под привилегией белых, или «да, плохо быть бедным и белым, но вы попробуйте быть бедным и не белым». Ну и вот, этот парень говорит профессору Крепушу: «Привилегия белых — чепуха! Какие такие у меня привилегии? Я вырос, бля, нищим в Западной Вирджинии, я вахлак с Апалачей, у меня семья на пособии по безработице». Все так, но привилегия, она всегда относительно чего-то. Вообразите теперь кого-нибудь наподобие этого парня, такого же нищего и в такой же жопе, и перекрасьте его в черный. Если и того, и другого, скажем, поймают с наркотиками, белого парня с большей вероятностью отправят лечиться, а черного в тюрьму. Все один к одному, кроме расы. Проверьте статистику. Вахлак с Апалачей в жопе, и это не круто. Но будь он черным, жопа оказалась бы поглубже. А еще он сказал профессору Крепышу: «Чего мы вообще разговариваем о расе? Нельзя разве быть просто людьми?» И профессор Крепыш ответил: «Именно в этом и состоит привилегия белых. Вы можете так говорить. Для вас расовый вопрос вообще-то не существует, потому что он для вас никогда не был преградой. У черных все иначе. Черному на улице Нью-Йорка не хочется думать о расовых вопросах, когда он едет на своем Мерседесе без превышения скорости, пока полицейский не прижмет его к обочине. У вахлака с Апалачей нет классовых льгот, зато расовые есть, будь здоров, какие. Что скажете? Взвесьте это, читатели, и поделитесь собственным опытом, особенно если вы не черный». Постскриптум. Профессор Крепыш только что предложил обнародовать это. Тест на привилегию белых. Права принадлежат крутой тетке по имени Пегги Макинтош, американской феминистке. Если отвечаете в основном «нет», поздравляем, у вас есть привилегия белого. «В чем смысл?» — спросите вы. «Серьезно? Понятия не имею. Думаю, просто здорово это знать. Сможете время от времени радоваться втихаря. Это поддержит вас в минуту кручины, типа такого. Итак, когда вам хочется вступить в престижный общественный клуб, вы раздумываете, не затруднит ли вам вступление ваша раса? Когда совершаете покупки один в приличном магазине, вас тревожит, что вас будут пасти или станут обижать? Когда включаете массовое телевидение или открываете массовую газету, ожидаете ли увидеть там в основном людей другой расы? Тревожитесь ли, что у ваших детей не будет учебников и методических материалов о людях их расы? Обращаясь за банковским займом, тревожитесь ли, что из-за вашей расы вас могут счесть финансово ненадежным? Если выражаетесь непристойно или одеваетесь неопрятно, как думаете, люди вокруг скажут, что это из-за скверных нравов или нищеты, или необразованности вашей расы? Если ведете себя достойно, ожидаете ли, что окружающие начислят за это очки вашей же расе, или же что вас воспримут отличным от большинства представителей вашей расы? Если вы критикуете правительство, тревожитесь ли вы, что вас сочтут культурным аутсайдером, или что вас попросят убраться в X, где X где-то за пределами Америки? Если вас плохо обслуживают в приличном магазине, и вы просите пригласить начальство, ожидаете ли вы, что этот человек окажется представителем расы, отличной от вашей? Если постовой велит вам остановиться, вы задумаетесь, не из-за вашей ли расы? Если вас берет на работу наниматель, практикующий позитивную дискриминацию, тревожитесь ли вы, что ваши коллеги сочтут вас неквалифицированным и нанятым исключительно из-за вашей расы? Если желаете переехать в приличный район, тревожитесь ли вы, что вам там будут не рады из-за вашей расы? Если вам нужна юридическая или медицинская помощь, тревожитесь ли вы, что ваша раса сработает против вас? Когда одеваетесь в телесное белье или клеите себе пластырь, знаете ли вы заранее, что по цвету они не совпадут с вашей кожей?